Все персонажи являются вымышленными, любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно. Глава первая. Воскресенье. Федор очнулся в гробу. Он понял это не сразу, но, надо отдать ему должное, все же достаточно быстро, учитывая обстоятельства и бессознательное нежелание принимать жуткую реальность за факт. Очухивание происходило следующим образом. Вначале был сон, точнее, обрывок сна. Цветного, какие он видел всегда, но очень тусклого, скорее однотонного, как на старинных коричневых фотографиях, такие он видел изредка. На него наваливалась земля, гора земли, именно коричневой и очень сухой. Он еще успел различить в этой массе отдельные комья, спекшиеся до состояния камней. Затем какой-то дикий удар со спины, он его и в самом деле ощутил, отчаянная попытка защитить лицо руками и сделать глубокий вдох, а воздуха не хватало. В голове Федора мелькнула мысль, так и бывает во сне, надо просто проснуться. И сразу сильный приступ кашля с отхаркиванием какой-то гадости из легких, с такой отдачей в голову, что, казалось, череп не выдержит и треснет. Но самое страшное, в легких оставалось все меньше кислорода, они словно сжимались, как плохо перевязанный воздушный шарик. Его обуял настоящий ужас, такой тоже случается на исходе сна, поэтому стремление проснуться стало отчаянным, вызвавшим беспорядочные конвульсивные движения. В какой-то момент нечто, мешающее дышать, отступило. Он вздохнул, наконец, полной грудью и тут же опять закашлялся. И уже на исходе этого короткого приступа окончательно пришел в себя и открыл глаза. Но решительно ничего не увидел. Кромешная тьма. Федор поморгал, чтобы удостовериться, что веки и глаза на месте, и просто он ничего не видит, и подумал: куда же это его занесло, где нет даже намека на свет? Мысль о слепоте не пришла ему в голову. Вместо этого почему-то вспомнился самый загадочный в его жизни случай, который произошел с ним в детстве, и объяснение которому он так и не нашел. Если ему не изменяла память, он был тогда первоклашкой и возвращался из школы домой по тихой, узкой и пыльной улочке южного города, в котором провел детство и юность. Майское солнце жарило вовсю, и Федор, сам себя он называл именно так, все остальные производные от этого имени ему не нравились, он снисходительно терпел их только от близких, жался к стене из глины с соломой слева, которая еще отбрасывала короткую тень. Он навсегда запомнил и эту саманную стену, и пыль, и блеклое небо, и даже лампочку под ржавым ободом на проводе, перекинутом сверху между домами. Потому что вдруг потерял сознание и рухнул навзничь. А когда очнулся, то понял, что минул час, а то и два. Тень отбрасывала уже стена справа. Чувствовал он себя вполне нормально, поднялся, отряхнулся и пошел дальше, совершенно не понимая, что случилось и куда подевались эти два часа его жизни. Никогда. Ни до, ни после, долгие годы ничего подобного с ним не происходило, и никогда и никому он об этом не рассказывал. Время от времени, с годами все реже, он размышлял над тем эпизодом, но так и не нашел разгадки. Однажды, уже в старших классах, он наблюдал приступ эпилепсии, случившийся с его знакомым прямо у касс кинотеатра. Исполняя команды оказавшегося рядом врача, Федор тогда крепко держал парня, смотрел, как мужчина засунул тому в рот какую-то палку, видел пену. Еще узнал, что когда его товарищ очнется, он ничего не будет помнить. Может, и у него было что-то похожее? Нет, выяснилось, что ничего такого у Федора никогда не было. Психика его в полном порядке, насколько это вообще возможно. Да и физически он был парнем крепким, занимался боксом, потом борьбой, но в 13 лет получил травму, мешавшую тренировкам, да так и остановился на КМС, звание кандидата в мастера спорта по самбо, какие присваивались в давние советские времена. Может, оно и к лучшему. Потом всерьез и надолго увлекся восточными единоборствами. Много плавал, гонял в футбол, стрелял из лука, винтовки и пистолета, дошел до черных трасс на горных лыжах, в общем, старался поддерживать форму. Но с какого-то момента стал эту форму все больше терять, особо себе не отказывая ни в чем, ни в сигаретах, ни в алкоголе, ни в женщинах. Время от времени всерьез занимался здоровьем, а какую-никакую гимнастику делал до последних дней. И все же к седьмому десятку лет, за месяц до своего 60-летия, он и оказался в гробу. Крепкий от природы и закаленный федоровский организм сильно сдал. Хотя, конечно, не настолько, чтобы перестать функционировать. Причина «смерти» в кавычках была в другом. Вот почему сейчас, в кромешной тьме, еще до конца не понимая, в каком положении оказался, он подсознательно пытался отыскать простое объяснение тому, что с ним стряслось. Возможно, и теперь, спустя много лет, это было нечто подобное тому, что произошло тем жарким майским днем. «Это вряд ли», — произнес Федор вслух и как-то сразу осознал, к нему возвратились чувства. Теперь он явственно ощущал, что ему тесно, жестко и неудобно, и воздух какой-то затхлый, и страшно хочется пить. Еще он понял, что Полу лежит на спине, почему-то одет, руки запутались в простыне, которую он судорожно срывал с лица. Пронзительная мысль о гробе заставила похолодеть, вызвала испарину, но не остановила сердце. Федор даже не завопил от отчаяния, а просто тихо сказал сам себе: «Привет, покойничек, с воскресеньем!» И еще подумал: «Не иначе это дьявольская желтая таблетка». Он начал было вспоминать в деталях свой последний день, размышлять, как такое вообще могло приключиться, но тут же решил оставить выяснение обстоятельств, загнавших его в гроб до лучших времен, если таковые наступят. Тут стоит заметить, что, как и большинство нормальных людей, Федор мыслил образами, целой кучей образов сразу, и слова для этого процесса не требовались. Все же человеческий мозг — божественное творение, он совершеннее любого суперкомпьютера. Когда возникала необходимость и было время, Федор упорядочивал образы в мысли, а мысли облекал в слова. Он беседовал сам с собой, создавая внутри себя оппонента или помощника, или друга, очень часто язвительного насмешника. Во многих случаях это помогало. К тому же оппоненту позволялось высказывать то, в чем сам себе Федор признаваться не смел, или ему было попросту стыдно это делать. А на то, что какой-нибудь психолог, или скорее уж психиатр, мог заподозрить его в раздвоении личности, верном признаке помешательства, а то и шизофрении, Федору было решительно наплевать. Даже учитывая тот странный эпизод на пыльной улочке, Федор прожил достаточно, чтобы уверенно оценивать степень собственной адекватности, и сейчас был абсолютно убежден в том, что мыслит здраво. Хотя положение, в котором он оказался, могло заставить кого угодно подвинуться рассудком. Вместо этого второй Федор, он уже был тут как тут, услужливо предложил бородатый анекдот про то, как два армянина третий день брели по пустыне без воды. «Слушай, Ара, ты когда-нибудь был в аналогичной ситуации?» — спрашивает один другого. «Был». «Когда?» «Когда утром хаш без водки кушал». И Федор, представьте себе, улыбнулся. Положение, однако, оставалось критическим, это следовало признать. «Не бывает отчаянных положений, бывают отчаявшиеся люди». Тут же вспомнилась сентенция, которую приписывают немецкому генералу времен Второй мировой. Гудериану следовало быть осторожнее с высказываниями, учитывая итог российского похода, подумал Федор. Но ему-то сейчас что делать? Он утер взмокший лоб, с удовлетворением отметив, что некоторое пространство для движений над ним имеется. С удивлением обнаружил на макушке непривычный пушок, а волосы. «А вообще, это я?» «Нет, это Вася Пупкин», — немедленно вступил в мыслительный процесс Федор номер два. «Ты кто же еще?» «Хорошо, ну и что теперь?» «А теперь ты, наконец, понял, что что-то не так?» «Определенно не так. И что именно?» С каждым вздохом воздух тяжелел, и это было вполне объяснимо. «А вот ощутимое тепло со спины — это откуда?» И главное, гробы обычно лежат, то есть занимают горизонтальное положение. А Федор почти стоял. Значит, кто-то или что-то заставило гроб подняться. Может быть, удар под лопатки ему вовсе не приснился? Он прислушался в надежде, но стояла мертвая тишина. Тогда Федор решил действовать, поскольку прекрасно понимал, что может элементарно задохнуться, и действовать по возможности спокойно. Но все же он потратил еще пару секунд, чтобы выудить нечто важное из памяти, потому что это нечто настойчиво свербило в подсознании. Вот оно. Первое, что вы должны сделать, когда проснетесь, еще до того, как пописаете и посмотрите в зеркало, принять вот эту красную пилюлю. Прежде всего, запомните. Доктор сказал это с нажимом и повторил еще несколько раз, словно разговаривал с обычным неразумным пациентом, а не с человеком, которого знал не первый год и на которого, по сути, делал ставку, и добавил, что иначе запущенный в его организме процесс станет непредсказуемым и, возможно, необратимым. Да черт его побери, именно так он и сказал. И ведь обещал при этом лишь долгий сон, очень долгий, полагаю, до суток, возможно, до полутора, а потом вы непременно проснетесь. Но если на Федора успели надеть деревянный макинтош и упрятать под землю, спал он явно дольше, не выказывая при этом ни малейших признаков жизни. Обменные процессы замедлятся. Выходит, они не просто замедлились. На то он и эксперимент, — резонно заключил второй Федор. Тебя, в конце концов, никто не заставлял, и тебе хорошо заплатили. Что правда, то правда. Мало кто, за исключением очень близких людей, поверил бы, что этот достаточно известный и успешный человек, Федор Бессонов, способен на безрассудный поступок ради денег. Вот именно что способен, и определенно ради денег. Потому что надо было отдать этот проклятый долг. Но почему врач не позвонил и не объявился, как обещал, завтра же? В общем-то, Федор быстро соображал и догадывался, что в день последней внутривенной инъекции, когда он уже успел проглотить ту самую желтую таблетку, в маленькой частной клинике что-то стряслось. Причем стряслось что-то очень скверное. Иначе бы Владимир Семенович, врач, ни за что не отпустил бы его домой, вручив небольшой пластиковый кейс с деньгами, жесткий диск и красную пилюлю, заверив при этом, что завтра они непременно увидятся. Ну, конечно же, когда они беседовали, в кабинет, вопреки обыкновению, заглянула взволнованная помощница, попросила доктора выйти и ответить на срочный звонок. Минут через пять тот вернулся, без сомнения погрустневший и озабоченный. Отключил от компьютера квадратный переносной диск, вложил его в кейс с деньгами. «Это нам потом очень пригодится», — скороговоркой сообщил насчет изменившихся обстоятельств, и что Федору придется спать уже дома. «Часа два до крепкого сна у вас еще есть». Дал нужные наставления, особо подчеркнув необходимость немедленно после пробуждения принять препарат и быстро выпроводил. Федор понял, что сейчас расспрашивать врача о чем-либо бесполезно, попрощался и отправился на небольшую стоянку для VIP-клиентов. Поездка до дома заняла полтора часа, из которых последние 20 минут за рулем дались ему с немалым трудом. В голове сильно шумело, глаза буквально слипались, но Бессонову все же удалось аккуратно припарковать машину и доковылять до квартиры. А вот чего Федор никак не мог знать, так это того, что на исходе дня, когда он крепко, слишком крепко, можно сказать, мертвецки уснул, гениального ученого и врача, доктора медицинских наук Владимира Семеновича Топилина, не стало. Так что явиться к Бессонову на следующий день и даже позвонить ему он никак не мог. Сердце неутомимого исследователя, которому все-таки удалось решить проблему омоложения, в чем сам он окончательно так, увы, и не удостоверился, не выдержало. Обширный, второй по счету инфаркт, случился после идиотского наезда людей в штатском, ввалившихся в тот самый день в клинику вместе с представителем Минздрава и учинивших Топилину унизительный допрос. Они, конечно, знали, чем Владимир Семенович занимался последние годы. Вполне возможно, что-то разнюхали насчет экспериментов. И, понятное дело, решили взять процесс под контроль. Шутка ли? Реальное омоложение. Трудно было даже предположить, что могли себе позволить те, у кого в руках находились ключи к бессмертию. Но визитеры думали сейчас не о деньгах и не о власти. После того, как на самый верх успели доложить о работах Топильна, они действовали уже с благословения первых кремлевских лиц. Так что позволить себе прокола не могли. Пожалуй, лучше самого ученого, прожившего долгую жизнь, этого никто не понимал. Сознавал Владимир Семенович и то, что пришли к нему незаурядные служаки. Такие бы не рискнули. Слишком многих генералов врач, по его же выражению, видел голыми и поддерживал с ними по необходимости отношения. И тем не менее услышал. «В нашем распоряжении имеются сведения, что вы, уважаемый Владимир Семенович, в обход принятых норм проводите испытания созданных вами препаратов на людях». Ну и так далее в том же духе. От банальных угроз до обещаний сказочных условий работы и любых денег, если Топилин согласится сотрудничать, просто подтвердит факт исследований и приведет хотя бы какие-то доказательства их перспективности. Иначе... В какой-то момент врач сказал, «Послушайте, если у вас и в самом деле имеются доказательства моей незаконной деятельности, обращайтесь в суд». «Помилуйте, Владимир Семенович». Неужели вы и впрямь полагаете, что дело такого рода может дойти до суда, до публичных слушаний? Оно, могу вас уверить, не дойдет даже до коллегии Минздрава, заявил чекист лет 50 со шрамом над правой бровью, по всей видимости, старший по званию. Вы мне угрожаете? Тогда просто учтите, что я перестал вас бояться еще в советские времена, к тому же прожил уже достаточно, чтобы не сильно опасаться за собственную шкуру. «Ну, есть еще шкуры близких вам людей». «Что?» — профессор едва не задохнулся. «Ну-ну, успокойтесь. Думаю, до этого не дойдет. Давайте лучше рассмотрим ситуацию с другой точки зрения. Согласитесь, открытия такого масштаба не могут принадлежать одному человеку. Это, я бы не побоялся сказать, достояние Родины, народа». «Родине я не должен ничего, скорее наоборот». А если говорить о достоянии, то уж всего человечества, а никак не вашей группы лиц с холодными глазами, или что там у вас еще холодное. Осторожнее, гражданин Топилин. Оставьте, устало махнул рукой доктор. Вы последние млекопитающие на Земле, которым я бы согласился продлить существование. Но суть не в этом, а в том, что говорить о практическом омоложении вообще слишком рано, никаких... конкретных доказательств перспективности, как вы изволили выразиться, у меня не имеется. И разговор вновь пошел по кругу. Дело, однако, заключалось в том, что единственным подопытным в финальной стадии грандиозного, беспримерного, по сути, своей эксперимента был Бессонов, о чем знали только три человека. И третьим был немолодой, очень богатый и притом на редкость порядочный и привыкший держаться в тени, бизнесмен по фамилии Петровский. Он-то и спонсировал исследования Топильна, в успехе которых был сильно заинтересован. Он и предупредил врача о непрошенных гостях, вот только помешать чекистам не смог. Измотав за три часа старому ученому нервы, лубянские так ничего существенного от него и не добились, грозно пообещав вернуться. Когда они, наконец, покинули кабинет, Владимир Семенович почувствовал сильное жжение в груди и обманываться насчет причины не стал. Стиснув зубы, он решительно подошел к стеклянному шкафу, быстро отыскал нужную ампулу, взял шприц и рухнул замертво. Ничего этого Федор не знал, и в данный момент соображал, где же может находиться та красная пилюля. Мгновения оказалось достаточно, чтобы в его мозгу пронеслись ясные картинки. Вот он переступает порог и целует жену. Несмотря на то, что его чудовищным магнитом тянет к дивану, а веки стали пудовыми и решительно не желают подниматься, он обо всем предупреждает Татьяну. Говорит, что может проспать очень долго, что деньги в кейсе наши, и она может ими распоряжаться. И строго. Что вот эта красная пилюля, кладет ее на журнальный столик, должна быть непременно под его рукой. Ты, прости меня, родная, но даже если я вовсе не проснусь, пожалуйста, положи ее мне в карман. как в воду глядел. Жена, конечно, смотрит на него с сомнением, потом чуть не плачет, видя состояние мужа, и помогает ему улечься. Уже в полусне Бессонов добавляет: «Да, и еще на всякий случай, в кейсе есть диск, он очень важен. Сделай, пожалуйста, копию и спрячь, как ты умеешь. Отдать его можно только Топилину или человеку по фамилии Петровский. Ты о нем наверняка слышала. Только им и только лично в руки». «Тот самый Петровский?» — уточнила Татьяна. «Да, тот самый», — вымолвил Федор и окончательно провалился в сон. Он нисколько не сомневался, что супруга, с которой он прожил без малого 40 лет, сделала все, как он просил. Тем более по всему вышло, что это его последнее желание. Федор дернулся было проверить карманы, но сообразил, что сейчас делать это решительно неудобно, пожалуй, даже невозможно. Тогда он потянулся к поясу и нащупал свободно болтающийся ремень, попутно отметив, что сильно похудел. Расстегнул пряжку, слегка приподнял зад, несколькими движениями вытащил ремень и обернул им кисть правой руки. Затем поднес ее к подбородку и резко ударил вверх, не слишком сильно, так, чтобы только оценить размах и расстояние до потолка, и подсознательно, чтобы не слишком быстро разочаровываться в затеянном. И услышал скрип. Это его ободрило, и он стал долбить доску, пока на голову что-то не посыпалось. Рука быстро устала, ему пришлось перевести дух, но Федор уже понял: то, что над головой, поддается. Понадобилось еще всего пара атак, чтобы в гроб, о счастье, проникла струя прохладного воздуха. Покойник вздохнул с наслаждением, поначалу даже не ощутив, насколько этот воздух пропитан запахом гари. Он еще передохнул и теперь уже методично стал долбить и стряхивать вниз кусочки успевшей подгнить древесины и комья земли. Изворачиваясь как уж, Федор стряхивал все это, трамбовал ногами, медленно поднимаясь, и чуть было не потерял брюки. Они сползали, но он вовремя спохватился и успел левой рукой уцепиться за пояс. Расстегнул две пуговицы, застежку и молнию, это был его выходной костюм, и попросту связал покрепче хлястики. Как же сильно он похудел! Живот исчез, как будто его и не было, по бокам выпирали кости, чему он, впрочем, только порадовался. Федор продолжил работу, теперь уже двумя руками сбрасывая и пропихивая землю вниз. Ремень он смотал и сунул в левый карман. И очень скоро увидел тусклый свет. Настолько тусклый, что тот заставил его лишь слегка зажмуриться даже после кромешной тьмы. Теперь Федор, обламывая отросшие ногти, уверенными движениями расширял отверстие над головой до тех пор, пока не решил, что в него можно протиснуться. Ухватился за края гроба, подтянулся, удалось. Потом поочередно выбросил руки на поверхность, оперся на локти и поднялся над ямой почти по пояс. Затем, оперевшись о землю уже ладонями, рывком выбросил себя из могилы и уселся на край.